спаси меня. Я быть хочу разорванным тобой на километры. Цепленные звери, мясо на костях. Пустренная вселенная, жрут вороны ветры. Развейся меня на миллион частей. Нету сил ждать, нету мочи верить. Накорми скорей своих сирот детей. Пусть помогут им Альфа и Омега. Альфа и Омега. Альфа и Омега. Альфа и Омега. Рай. Свобода — это рай. Рай. Свобода — это рай. Счеты и концы с концами. На тонны равнодушия хватит даже грамм, чтоб щепки разнести и окутать пламя. От твоей любви нелегко сбежать, землю зарываясь, исходить оплачем. Самого себя и внутри сжигать. Самого себя. Ну а как иначе? Ну а как иначе? Ну а как иначе? Ну а как иначе? Рай. Свобода — это рай. Рай. Свобода — это рай. Свобода — это рай.